Это ответы. Если встретится синий вопрос и неверный ответ, ничего не будет. В этот момент на стене как раз столкнулись синий и зеленые огоньки. Посыпались искры, они испуганно шарахнулись друг от друга и визжа понеслись в разные стороны. Вот, видишь, но если синий вопрос встречается с нужным ответом, тогда они сливаются вместе и превращаются в решение. Вот смотри, большой оранжевый огонек — это решение. Мимо действительно промелькнул оранжевый огонек. А вот когда сталкиваются два решения, рождается идея. Хорошая или плохая, такая, как я, вздохнула 16 Ч. Хорошая идея. Метрах в двух впереди из угла вынырнула яркая капля. Она была раза в два больше 16 Ч, светилась изнутри, как электрическая свеча на елке, и гудела, словно линия высоковольтных передач. «Привет, 16 Ч!» — надменно бросила она, лениво проплывая мимо нас. «Здравствуй, 21 Ч, 36 М, 14 С!» — подобострастно отзвалась 16 Ч. «Разве у Болога могут быть хорошие идеи?» — поинтересовался я. Мне казалось, Бологи не отличаются здравым умом. Мы шли по извилистому туннелю, казавшемуся бесконечным. Вправо и влево от него уходили ответвления мозговых улиц. Мимо пестрым потоком проносились мысли, вопросы, ответы и решения все соответствующих цветов. Да, Бологи, конечно, не очень умны. Но только тогда, когда сбросит голову, сама голова, она вовсе не глупая. Глупое тело. Почему же Болог тогда оставил здесь свою голову, если она у него такая умная? 16 Ч. Зарделась, сказала она, не могла подобрать нужные слова. Видишь ли. В общем, в этом была виновата плохая идея. Понятно. Но ты-то почему так переживаешь, удивился я. По правде сказать, это была я. Наконец выпалила она. За следующим поворотом, где я ожидал увидеть еще одно ответвление улицы, нашим взором открылась невероятная панорама. Перед нами предстало необыкновенное, захватывающее зрелище. Долина, одна из пустот в мозгу Болога, которых там было огромное множество. Внизу, тут и там сновали мысли. Они проносились, словно яркие переливающиеся кометы по черному небосводу. Дно грота представляло собой затейливый лабиринт мозговых извилин. Узенькие, на редкость беспорядочно переплетенные переулки напоминали центр какого-то восточного городка, и повсюду кишели идеи. — Это долина плохих идей, — печально сообщил мне 16 Ч. — Вот здесь мы и живем. По неширокому серпантинам, спускавшемуся вниз переулку, мы вышли в долину. 16 Ч поведала мне о безрадостном существовании живущих здесь неудачных идей. Чтобы как-то оправдать свое существование, они целыми днями носятся по переулкам, пытаясь столкнуться друг с другом, в тайной надежде, что две плохие идеи могут превратиться в одну хорошую. Все это походило на рыбный базар. На каждом углу стояла светящаяся капля.